Кирилл. Наташа. Кирилл, от чего ты готов отказаться до конца своих дней? От любого сексуального опыта или... От подкастинга. Это сложный выбор. Или от одной руки. От любой руки? Любой. О, Господи. Своей. Понятно, что своей. Я не знаю, я уже родитель, в моей жизни многое было, а для родительства очень нужны две руки. Правда, для подкастинга не нужны, но все равно, наверное, на нынешней моей стадии жизни я выберу руку. Тогда второй вопрос. От чего ты готов отказаться до конца своих дней? От любого сексуального опыта или от волос в носу? Где подвох? В смысле? Современные стандарты красоты, а вся моя жизнь подчинена современным стандартам красоты, говорит о том, что волосы в носу не должны быть. Я понимаю, вопрос кажется глупым. Ответ очевиден. Да. Но для меня еще какое-то время назад был очевидным совершенно другой ответ. Конечно, волосы в носу, они имеют смысл, и они готовы ими пожертвовать. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, который делаем мы, сотрудники гуманитарного просветительского проекта «Арзамас». Иногда в этом подкасте мы делимся фактами из своей личной жизни, но гораздо чаще мы делимся удивительными и интересными фактами из сферы истории, искусства, литературы и так далее, которые узнали за время своей работы. Мы надеемся, что главным образом вы слушаете нас за эти потрясающие истории, которые мы вам рассказываем, чтобы у вас в жизни не было неловких пауз. А все остальное, что создает неловкие паузы. Это, так, побочные эффекты. 10% нашего подкаста, не 90%. Меня зовут Кирилл Головастиков, со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет. Привет, Кирилл. Ты очень хорошо представил подкаст, но на самом деле именно этот эпизод будет для меня довольно личным, поэтому я буду серьезный. Тогда я буду серьезным. Нет, это, кстати, не обязательно. Хорошо, и тогда я буду придурочным, как обычно. Я хочу тебе рассказать историю из жизни редактора проекта Арзамас Академи. Сидим мы, значит, с подругой на диване. Абсолютно нечем заняться. Очень лениво. И я говорю, давай послушаем радио «Арзамас». Боже! Иногда я такой псих. Это предложение не для слабонервных, я согласен. Она говорит, да, конечно, давай, очень интересно. Давай послушаем мой подкаст. Так говоришь, я иногда говорю. Демку мою послушай. Да, да, демку мою послушай, да. Она соглашается, только говорит, давай какой-нибудь интересный курс найдем. И мы открываем радио «Арзамас», и там есть курс, который показался ей интересным. Курс называется так. «Секс в 20 веке. Фрейд, Лакан и другие, 18+.» И все нормально идет, но в какой-то момент лектор говорит «Либидо младенцев». И моя подруга поворачивает ко мне лицо, на котором очень много эмоций, и говорит такое протяжное «Что?» Да, я понимаю, это типичный генератор неловких пауз либидо младенца. Это, знаешь, так группа на фестивале «Боль» должна была называться, чтобы ты «Что? Схожу на либидо младенца, на сцену Лакан». Это шутка для олдов. Тут мне стало очень неловко, захотелось... Выключить. Что же захотелось выключить? Я сразу выключила. Надо срочно что-то делать. И я постаралась рассказать моей подруге, что это за либидо младенцев... И почему в историческом курсе об истории психоанализа появляются такие странные словосочетания? Либидо для нас, мне кажется, для всех — это сексуальная сила. Половая конституция. Конституция. Севрюжина с хреном. Тоже шутка для олдов. Для моей подруги и для меня самый частотный контекст, в котором встречаешь слово «либидо», это приблизительно такие заголовки статей сайтов. Сейчас подготовься. У женщины пропала либидо, что делать? Жена ничего не чувствует, либидо пропала, как вернуть? У мужа пропала либидо. Куда? Дальше многоточие. Куда оно девалось? Поищите под ковром. Женское либидо. Оно есть? Вот такие заголовки. Как снежный человек. Есть ли он? Как повысить либидо? Как повысить зарплату? Если вы считаете, что Кириллу и Наташе надо повысить зарплату, то пишите, пожалуйста, на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма начальству. И это все совсем не то, что ассоциируется с младенцами. Младенцы абсолютно невинны. Но дело в том, что либидо — это термин, который появился совсем не ради этих заголовков. Он появился как структурообразующий термин в теории психоанализа Зигмунда Фрейда на рубеже 19-20 веков. Но слово было до этого, да? Фрейд придумал, или это какое-то, как всегда, греческое слово, которое он приспособил? Да, слово существовало задолго до. Фрейд образованный человек и любил... Неловкую паузу. Да! Фрейду бы очень понравилась неловкая пауза. Если человек любил оговорки, неловкие молчания, тем более он любил бы. Знаешь, как оговорка по Фрейду по-итальянски? Как? Это просто мое любимое словосочетание. Ляпсус фройдиано. Отлично. Тоже название другой группы на другой сцене фестиваля «Боль». Если вы хотите переименовать подкаст «Неловкая пауза» в «Ляпсус», пожалуйста, пишите на почту arzamas@arzamas.academy. Стивое письмо Трубецкой. Слово существовало задолго до Фрейда. Это латинское слово. И это латинское слово означает «желание». Фрейд его взял и включил в свой фрейдистский словарь для того, чтобы таким образом назвать некую сексуальную энергию, которая в человеке, согласно теории Фрейда, есть с рождения, и которая, пока человек растет, проходит через разные стадии формирования и выражения, пока не становится зрелым либидо в зрелом возрасте человека. Но тут надо понимать, что совсем секс, как вот биологический половой акт, контакт гениталий мужчины и женщины, Фрейд относит к зрелому возрасту человека. А по отношению к младенцам, либидо младенцев, это выраженное каким-то образом стремление к удовольствию и, по сути, счастью. Ага, то есть получается, что либидо — это в некотором роде метафора, слово для стремления человека к удовольствию. Просто в зрелом возрасте у Фрейда это выражается в сексуальном влечении, а все другие вещи он сводит к тому же сексу. А вот когда ребенок пьет молоко, это какая-то жажда жизни, витальность, жажда удовольствия, и он может это назвать большим зонтичным словом либидо. Так получается. Да, ну то есть Фрейд остается Фрейдом, и И, безусловно, все сводится к сексу. Фрейд действительно говорит, что либидо — это про секс, но в то же время секс для Фрейда — это основа всей психологии. Все бессознательное человека проникнуто сексуальной энергией. Поэтому либидо выражается по-разному. Оно не ограничивается биологией. Например, проявлением либидо в жизни человека является разнообразие эрогенных зон. Не только гениталии, но и какие-то другие части тела. Это, во-первых, либидо присутствует с рождения и выражается по-разному. Есть разные эрогенные зоны, не только непосредственно связанные с коитусом, да? Во-вторых, либидо может иметь разные объекты, на которые направлена эта энергия либидо. Это может быть не обязательно человек другого пола. Это, например, в нарциссических случаях может быть энергия, направленная на самих себя. Ага. Да, логично. То есть на самом деле намного ближе к определению либидо не сексуальность, а любовь и желание. Ага, то есть если я правильно понимаю логику Фрейда, то вот он говорит, смотрите, ага, эрогенные зоны есть везде, не только в половых органах, которые, казалось бы, нужны нам биологически для того, чтобы наш биологический вид выживал на протяжении столетий, но раз как бы какие-то сексуальные энергии есть в глазах у кого-нибудь или еще в пятках. Условно, Фрейд говорит, если цель секса только размножение, то зачем целоваться? Да-да-да-да-да. А раз это происходит, то значит секс везде. Получается тогда, что сексуальная энергия — это и есть человеческое, витальное, это жизненное, энергическое. По-моему, это та логическая операция, которую он проводит, чтобы прийти вот к своему знаменитому фрейдистскому выводу, да. Все секс. Все зависит от сексуального. Секс — это какая-то база и основа, но только сексом жизнь не исчерпывается. Это очень многообразная сила энергии. Вот, казалось бы, с Фрейдом все понятно. Либидо — это сексуальная энергия, которая движет нас к удовольствию. А поскольку по Фрейду сексуальная энергия — это главная энергия, то только ей стоит заниматься, только на нее и стоит обращать внимание. Если ты хорошо разберешься в этой энергии сексуальной, то ты во всем разберешься. В психоанализе есть и другие важные люди. Например, Карл Густав Юнг, ученик Фрейда. У него тоже есть теория либидо, она не менее важная, потому что она спорит с фрейдовской. Юнг взял от Фрейда эту идею с либидо. Как думаешь, как можно разозлить Фрейда, взяв его теорию? Ну, разозлить можно, либо убрав из его теории секс, либо сделать теорию настолько большой, настолько общей, что секс в ней будет уже не главным, не занимать самого важного места. Или я не прав? Нет, ты совершенно прав, именно это и произошло. Юнг сказал, либидо отлично, давайте либидо будет значить вообще в принципе психическую энергию, а секс будет только одной из составляющих. Ага. Возможно, даже не самой главной. Понятно, то есть либидо — это просто символ деятельности мозга получается теперь. Нет, либидо — это не деятельность мозга, потому что мозг — это не бессознательное. Но либидо теперь означает просто стремление человека к чему угодно. Вот любишь ты в шашки играть? Либидо. Мое стремление к холодильнику, да. Либидо. Либидо помогает мне подниматься на 6-й этаж и потом спускаться с него на 1-й. Предположим. Теперь все либидо. Не все секс, а все либидо. Поставлю телефон на зарядку, всего 2% либидо осталось. Нет, это, кстати, не совсем так работает. Это должно работать приблизительно так. Спрошу у телефона, какие приложения телефон на самом деле хочет использовать. Потому что, судя по энергетическому уровню телефона, у него плохой контакт с его желаниями, и из-за несовпадения истинных желаний и действий в телефоне он чувствует упадок сил. Стив Джобс так бы бизнес и не построил, так тебе скажу. И тут, мне кажется, нужно сделать небольшое отступление и рассказать про то, как Фрейд с Юнгом поссорились, потому что, мне кажется, это очень хорошая история того, как два человека со своими теориями пытаются урегулировать личный конфликт. По тону переписки этих двух людей очень хорошо понятно, и в чем их теоретическое идейное расхождение, и какие у них обоих характеры. Я сейчас отправлю тебе переписку, ты будешь читать за Фрейда. Хорошо. А я буду за Юнга. Я вижу, что у меня первая реплика, и она сразу же мне нравится по моему тону. Это абсолютно тон и моих переписок тоже. Немного предыстории. Юнг и Фрейд работают вместе. Они два самых видных лица в европейском психоанализе. И как раз недавно съездили в Америку, то есть вообще, можно сказать, суперзвезды. В мировом психоанализе. Да, они делят административные должности, помогают друг другу и организационно, и как бы интеллектуально, развивая теории друг друга. Фрейд пишет книгу «Тотем и табу» под влиянием Юнга, где разбирает с точки зрения психоанализа религию. Юнг под влиянием Фрейда пишет книгу «Символы трансформации либидо», где с Фрейдом спорит. И присылает Фрейду черновики, на что Фрейд сначала отвечает очень вежливо, но потом становится довольно непреклонным. И это все происходит в, соответственно, 1911-1912 годах. Непреклонный Фрейд. Только энергия полового влечения может именоваться либидо. Это 30 ноября. 11 года. Юнг пытается вежливо отвечать. Ваши возражения, выдвинутые против моего метода в мифологии, я стараюсь по возможности принять к сведению. Буду вам очень признателен, если вы подробнее остановитесь на них, чтобы я мог учесть вашу критику во второй части книги. Во второй. Я собрал все, что... Типа исправлять первую я уже не буду. Да-да-да. Я собрал все, что в течение многих лет приводило мне в голову по поводу либидо. Главное заключается в том, что на место дескриптивного понятия либидо я стараюсь поставить генетическое, которое, помимо, собственно, сексуального наполнения, охватывает и другие формы либидо. То есть не дескриптивное, то есть мы нашли какую-то вещь и описываем ее этим термином. Нет, генетическое, что действительно есть у человека. Это не термин, это правда. Да, именно. Эти последние, то есть формы либидо, испокон веку выделились в прочно организованные побуждения. Еще через несколько месяцев, после того, как Юнг подарил Фрейду книгу уже после публикации с очень нежной надписью, и Фрейд его загостил. То есть он не отвечает ему, да? Да-да-да. Юнг пишет еще одно письмо, довольно отчаянное. «Все эти недели я не поддерживал живую переписку только лишь потому, что хотел по возможности не писать писем вообще, дабы сохранить время для своей работы, а вовсе не с тем, чтобы продемонстрировать вам свое пренебрежение. Или это может означать, что вы мне не доверяете? Опыт показал, насколько все это беспочвенно. Разумеется, у меня иное мнение относительно предельных психоаналитических истин». Я вижу, что кто-то просмотрел его сторис, но не поставил огонечек. Такая ситуация. Да-да-да. Хотя даже это не вполне определенно, поскольку всего с помощью переписки не обсудишь. Но я полагаю, вы не обиделись на этот счет. Я готов в любое время прислушаться к мнению того, кто знает лучше. Пусть же Заратустра скажет за меня. Плохо отплачивает учителю тот, кто остается только учеником. Боже, Саунидия. Я тут. Заметьте меня. Когда уже и моя реплика будет? Нет, подожди, мы слушаем Юнга. Когда вы однажды сами полностью освободитесь от комплексов и перестанете играть роль отца своих сыновей, это еще через несколько месяцев, как можно понять, которых вы постоянно тычете носом в их слабости, а вместо этого основательно займетесь самим собой, вот тогда я обращусь к себе и одним махом выкорчу свой порочный разлад с собой в отношении с вами. О, боже. Мой порочный разлад с собой в отношении с вами, это, мне кажется, золотые слова. Можно было бы посоветовать человеку обратиться к психотерапевту, но есть одно обстоятельство. И это обстоятельство, что Фрейд его психотерапевт. Я буду открыто оставаться на вашей стороне, придерживаясь, однако, собственных взглядов. А втайне, в письмах, начну говорить вам то, что о вас думаю на самом деле. Такой образ действий я считаю самым корректным. И через несколько недель после этого Фрейд решает поставить точку. Да, 3 января 2013 года. «Ответить на ваше письмо невозможно. Оно создает ситуацию, трудноразрешимую даже в устном общении, а в переписке и вовсе неразрешимую. У нас, аналитиков, принято не стесняться своих неврозов. Кто ведет себя неестественно и беспрерывно кричит, что он нормален, тот вызывает подозрение, что он не отдает себе отчета в своей болезни. Я предлагаю вообще прекратить наши личные отношения». Я так рада, что я дала тебе читать реплики Фрейда, потому что Фрейд буквально говорит: «Ты психуешь, хватит мне писать, лечись». Но мне нравится, что все это на почве того, что мы не поделили один термин, который только что придумали. Я не знаю, это избранные места из переписки, признаюсь честно. Я не прочитала всю переписку Юнга и Фрейда. И я подозреваю, что это просто то, что осталось в научном дискурсе. А на полях там наверняка еще всякие рисунки неприличные, ладно? Да. И все это еще по-немецки, боже. Немецкий очень красивый язык. Мне нравится, что они постоянно ссылаются на то, что это переписка, и что они не могут лично поговорить, или что даже устно поговорить — это не то. Но в то же время у них прекрасно есть возможность увидеться и все обсудить. Но они просто не верят, видимо, в то, что communication is key. Юнг тоже решает ответить: «Я подчиняюсь вашему желанию разорвать личные отношения между нами, ибо никому не навязываю свою дружбу. Вы сам наилучший судья того, что этот момент означает для вас». Вот такая ссора. Как нельзя обсуждать либидо. Лайк, если было. Такая ссора. Дальше Фрейд и Юнг со своими психоаналитическими теориями разошлись. Но то, что я не сказала в самом начале, наследие Фрейда противоречивое, в том числе потому, что Фрейд постоянно обновлял свою теорию, которой не одно десятилетие. Да, он работал не над новыми и новыми вещами, а все время усовершенствовал одну вещь. И в более поздних текстах Фрейд все-таки расширяет свою теорию немного и включает либидо в более общий термин, который называет эросом, и который противопоставляет стремлению к смерти, «тодесштриб», которое, поскольку «эрос» — это греческое слово, сейчас называют «танатосом». Фрейд не использовал слово «танатос» в своих письменных высказываниях, но по некоторым свидетельствам использовал в устной речи. То есть что получается? Он взял либидо, которое у него было изначально сексуальное, и расширил контекст до того, что его можно противопоставить смертельному. А что противопоставлено? Смертельному — жизненное, да? То есть получается, у него либидо тоже становится в некотором роде жизненное, витальное, всеобщее. То есть это еще далеко от того представления, которое было у Юнга, и которое он потом еще больше развил. А у Юнга затылок нельзя почесать без либидо. Да, можно и так сказать. Получается, что для Юнга здоровое либидо — это когда человек слышит свои желания и помогает им реализовываться. Это очень современно. Юнг как коуч: будь собой, ты прекрасна. Хочешь открыть салон красоты — открывай. Да-да-да. Если ты прислушаешься к своему желанию открыть салон красоты и действительно будешь его открывать, то твоя энергия, либидо, она будет прибавляться, потому что она будет находить выход. Но, насколько я понимаю, Юнг также может тебе сказать: если тебе разонравилось делать свой салон красоты, бросай его. Да-да-да. Для Фрейда либидо — это все же выраженная через какие-то действия сексуальная энергия. То есть, если тебе хочется открыть салон красоты, а в то же время в сексуальной жизни у тебя дела не так хорошо, как от твоего бизнеса, то, возможно, что-то у тебя случилось там на анальной стадии развития, и ты пытаешься реализовываться не через выражение любви и либидозной энергии, а через бизнес и гиперконтроль по отношению к реальности. Или капитализм просто подавил все твое либидо в рамках бесконечного хасла и гринда, и все твое либидо теперь только на банковском счету. Скажи, пожалуйста, ты улавливаешь связь между современным представлением либидо, как буквально... У женщины пропало либидо, что делать? Да, сколько... Эти таблетки помогут вам поднять. Сколько тебе хочется иметь секса в жизни, вот это современная либидо, и вот то, что я тебе только что попыталась сказать. Чувствуешь ли ты связь между этими понятиями? Ну, конечно. Просто произошло окончательное сужение. Юнг попытался расширить, Фрейд немножко расширил, но потом все вернулось к истокам или даже еще более узкому пониманию. Ушло фрейдовское осознание сексуальности как основы всего, и оно стало гораздо более конкретным. Просто либидо как половое влечение взрослого человека так сейчас употребляют это слово в заголовках и подкастах и так далее. Термины, которые придумали психоаналитики, освобождаются от всяких сложных значений, судя по всему, и приобретают более простые. Так получилось, что более простое определение, оно намного ближе к фрейдовской теории. А потом я посмотрела на всю свою жизнь, ну почти, на всю свою взрослую жизнь. И тут я возвращаю тебя к дилемме волос в носу. Я и забыл про них. А нельзя забывать. И я вспомнила огромное количество метафизических страданий, которые я испытывала по поводу некоторого несоответствия моего либидо тому, каким оно должно быть. Какая-то такая была история, что все время что-то было не так, и это почему-то задевало меня очень сильно и лично. А, то есть получается, что в современном мире произошла какая-то нормативизация либидо. Оно какое-то определенное, сколько-то там хитпоинтов процентов, да, у Фрейда наверняка было не так. У Фрейда и у Юнга либидо — это не только качественное определение, но и количественное. То есть его может быть больше или меньше, но и Фрейд, и Юнг не вводили количественные нормативы. Они скорее говорили о том, как эта либидо выражается здоровым или нездоровым образом. И при этом оба исходили из идеи, что не бывает идеально здоровых людей. Что все фрики, просто каждый по-своему фрик. Можно так подытожить в целом весь психоанализ. И мне кажется, что то, о чем и Фрейд, и Юнг писали в своих сложных довольно работах начала 20 века, оно просто ушло под землю, ушло в какое-то, по крайней мере, мое бессознательное, что когда я вижу, что моя, условно, половая конституция, то количество секса, которое мне хочется, оно не соответствует какой-то абстрактной норме, у меня где-то в голове щелкает, а хочу ли я жить так же, как должен жить нормальный человек? А реализуюсь ли я в жизни настолько полно и интенсивно, как должен реализоваться нормальный человек? То есть из-за того, что Фрейд связал сексуальную энергию с жизнью вообще, а Юнг пошел еще дальше. Из-за этого, по-твоему, у нас возникло представление, что какая-то сексуальная нереализованность приравнена к жизненной нереализованности. Нет, мне кажется, что это не из-за Фрейда. Тут, мне кажется, и Фрейд, и Юнг, они скорее рефлексируют и анализируют то положение вещей, которое уже есть в культуре. То есть увязанность сексуального желания и желания человека жить или полноты жизни человека, вообще витальности человека, оно уже было. Просто и Фрейд, и Юнг включили это в свои теории и формализовали это, каждый по-своему. И несмотря на то, что сам термин «либидо» освободился от вот этого второго дна, теперь означает, ну, просто секс, в нем все равно текут эти подземные воды, и все равно привязка либидо к желаниям в целом, стремлению к удовольствию в жизни, а не только в сексе. Мне кажется, оно все осталось. Я его прям чувствую. Ну да, просто это нормальная история, когда людям надо как-то говорить между собой. Не только психоаналитикам, а обычным людям. Даже не только подкастерам, так тебе скажу. И они видят, какие-то ученые ввели какой-то термин для себя. Или, а люди смотрят, нам как раз не хватало вот этого слова. Вообще в сексуальной сфере все довольно-таки плохо со словами. Это либо какие-то самые грубые слова, либо полное отсутствие слов. Они такие, кажется, этот термин нам подойдет для того, чтобы просто общаться между собой в бытовой обычной речи. Нам наплевать, какие у вас там научные контексты, мы приспособим вот для конкретных надобностей. Нам надо кликать на какие-то заголовки. Все, мы договорились, как мы будем понимать этот ваш термин, тем более слово такое красивое. Я совсем согласна, кроме того, что это термин, который ученые придумали для себя. Нет. Фрейд как раз специально выбрал хорошее слово такое для того, чтобы люди повторяли, но он не учел, что чем больше люди повторяют, тем больше люди редуцируют смысл. Сам термин ушел в народ и стал значить не совсем то, что значил изначально в психоаналитических теориях, но в то же время, как мне кажется, мне как человеку, я не историк психоанализа и не психолог даже. Мне кажется, вот это вот изначальное его значение, термина, оно все равно где-то остается в подтексте. Ну, конечно, да. На сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» можно послушать курсы настоящих исследователей. Например, целых 3 курса философа Виктора Мазина. Один я уже упоминала. Это курс «Секс в 20 веке», «Фрейд», «Лакан» и другие. 18+, разумеется. А еще 2, собственно, про этих самых Фрейда и Лакана. «Зигмунд Фрейд и искусство толкования», про то, из чего Фрейд создал свою науку и ее язык, а также про самого Фрейда как человека. И «Жак Лакан и его психоанализ». Там все, что нужно знать об одном из самых сложных интеллектуалов 20 века. Почему он был так невероятно популярен и какое отношение имел к революции 1968 года. Эти и многие-многие другие курсы, аудиоматериалы и подкасты можно послушать в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy по подписке. А если у вас еще нет подписки, мы дарим вам такой промокод «Ляпсус», как «Ляпсус Фройдиано». Вводите его на странице arzamas.academy/promo. Спасибо вам большое за то, что вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Надеюсь, сегодня он был не сильно более неловким, чем обычно. Если вам нравится «Неловкая пауза», у меня к вам просьба. Выберите у себя в голове какого-нибудь одного конкретного человека, какого-нибудь вашего друга или подругу, подумайте хорошенько, выберите и расскажите о «Неловкой паузе» этому конкретному человеку. Мы будем вам за это очень благодарны. Ставьте лайки «Неловкой паузе» в соцсетях. Наташа, спасибо большое тебе за этот откровенный, но и с научной точки зрения важный разговор. Спасибо большое не только тебе, но и композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссеру Рите Басенко, Юле Глуховой, редакторке монтажа Юлии Мартыновой, выпускающему редактору Александру Гришину, фоторедактору Наташе Карельской, дизайнеру Марии Касаткиной, редактору Дарье Гоголевой и руководителю отдела соцсетей Анастасии Муисаровой. Спасибо большое. А я еще хочу поблагодарить ресерчера Марту Иванову. Пока!